Если ты считаешь, что между мужчинами и женщинами нет различий, попробуй-ка это доказать, — возразил он. Я не говорю о силе и росте. Я думаю, ты прекрасно это понимаешь. Нет, ты хочешь сказать, что за женщиной всегда последнее слово. Где же тут равенство? Розалин замолчала. Неужели она, сама того не замечая, вновь сбилась на менторский тон и забыла, что он почти ничего не знает о ее времени? Ему же совершенно незнакомо понятие интеллигентности. В определенном смысле у него были типично варварские замашки. Когда дело касалось женщин, и это было совершенно нормально, последний раз он побывал в 18-м столетии, а тогда еще и слыхом не слыхивали о равенстве полов. Мысленно она простила ему невежественное заявление. Это было, как она полагала, актом великодушия с ее стороны. Ведь ей пришлось ущемить свою гордость. Но в тот момент она не думала об этом. Она все еще кипела от гнева и была бы рада нежданному посетителю, если бы это не был сам Берри Хортон. Глава 27. «Что ты здесь делаешь, Роузи? Разве я не велел тебе оставаться сегодня дома?» Хотя для Розалин ее замужество в этом перевернутом мире уже не было неожиданностью, ей все еще не верилось, что она стала женой человека, которого так презирала. Новый Берри был такой же и в то же время не совсем такой, как прежде. У него были те же серые глаза, но от былой стрижки не осталось и следа. Висели непричесанные космы светлых волос. Одет он был небрежно, что совсем не походило на его обычно подтянутый и опрятный стиль. Похоже, этот Берри, в отличие от прежнего, даже не пытался придать себе респектабельный вид. Что же ей ответить на его вопрос? Хорошенькая ситуация. Он даже не удосужился заметить, что она занята. Что ж, старина Берри был в своем репертуаре. Его грубость уже начинала ее раздражать. «Неужели?» — холодно промолвила она. «Я что-то не припоминаю», — и, не удержавшись, добавила. «Но даже если бы ты мне об этом сказал, Берри, я бы все равно...» «Тебе преподать еще один урок послушания?» — рявкнул он, направляясь к ней. Выражение его лица, не говоря о тоне, было довольно угрожающим. То, как он с ней разговаривал, навело Розалин на мысль, что ей, вероятно, уже привелось испытать на себе его уроки. Вот это новость! Берри Хортон бьет свою жену. Ему, видно, наплевать, что его могут услышать, ибо в противном случае он постеснялся бы говорить такое при постороннем. Однако Берри ни разу не взглянул в сторону Торна, как будто его не было в комнате. Их средневековые костюмы также не привлекли его внимания. Хотя ее желтое платье и кожаные штаны и меч Торна могли бы вызвать с его стороны какое-нибудь насмешливое замечание. Значит, он ведет себя так, словно Торна тут нет? Розалин быстро глянула в сторону викинга. Она и раньше задавалась вопросом, мог ли кто-нибудь, кроме нее, его видеть. Миссис Хьюмс накрыла им ужин на двоих тот вечер в Кевина коттедже. Но Розалин не помнила, чтобы женщина смотрела в сторону Торна или говорила с ним. Ей сказали, что к ужину будет гость. Она сервировала стол на двоих, и не в ее правилах было указывать хозяйке, что стул напротив нее пуст. Американка, конечно, сразу бы выпалила: